Глава 7. Мелочи придворных интриг, подобные тем, о которых мы рассказали, занимают большое место и в истории 4 последующих лет. Каждую весну в Парму приезжала маркиза дель Донго с обеими дочерьми и гостила 2 месяца во дворце Сан-Северино и в поместье Сакко на берегу По. Во время этих встреч было немало отрадных минут и много говорилось о Фабрицио. Но за все эти годы граф ни разу не позволил ему побывать в Парме. Герцогине и министру, конечно, приходилось иногда заглаживать опрометчивые выходки Фабрицио, но, в общем, он вел себя довольно благоразумно, следовал полученным указаниям и действительно производил впечатление молодого вельможи, изучающего богословие, но не собирающегося стать образцом добродетелей. В Неаполе он страстно увлекся изучением античной древности и занялся раскопками. Это увлечение почти вытеснило у него страсть к лошадям. Он даже продал своих английских скакунов, чтобы продолжить раскопки в Мизень, где нашел бюст Тиберия, изображавший императора еще молодым. Эта находка, занявшая одно из первых мест среди памятников античности, доставила ему, пожалуй, самое большое удовольствие из всех, какие выпали на его долю в Неаполе. Душа у него была слишком возвышенная для того, чтобы он стремился подражать своим сверстникам, например, придавать сколько-нибудь важное значение любовным интригам. Разумеется, у него не было недостатка в любовницах, но все они не играли никакой роли в его жизни, и, невзирая на молодость, он, можно сказать, совсем не знал любви. Но из-за этого его любили еще сильнее. Ничто не мешало ему действовать с величайшим хладнокровием. Для него все молодые и красивые женщины были равны. И каждый роман имел перед прежним лишь преимущество привлекательной новизны. В последний год его пребывания в Неаполе одна из самых прославленных в городе красавиц совершила ради него немало безумств. Сначала это его забавляло, а потом страшно наскучило. И он рад был уехать из этого города, главным образом потому, что избавлялся тем самым от назойливого внимания очаровательной герцогини Да. В 1821 году он прилично выдержал экзамены. Его наставник, то есть руководитель занятий, получил крест и подарок, и Фабрицио уехал, горя нетерпением увидеть, наконец, Парму, о которой так много думал. Теперь он именовался «Монсеньор», и ехал в карете, запряженной 4 лошадей. Однако на последней станции он приказал заложить только пару, а, прибыв в город, велел остановиться перед церковью Сан-Джованни. Там находилась пышная гробница архиепископа Асканья дель Донго, его прадеда и автора латинской родословной. Он помолился у гробницы и пешком отправился во дворец герцогини, которая ждала его только через несколько дней. У нее в гостиной было много народу, но вскоре их оставили одних. «Ну что, ты довольна мной?» – спросил он, бросившись обнимать ее. «А я, благодаря тебе, счастливо прожил в Неаполе 4 года, вместо того, чтобы скучать в Наваре с любовницей, одобренной полицией». Герцогиня не могла опомниться от изумления. Она не узнала бы Фабрицио, встретив его на улице. Ей казалось, что он стал одним из красивейших молодых людей в Италии, и это было верно. Во всем его облике появилось какое-то особое обаяние. Когда герцогиня отправляла его в Неаполь, у него были повадки молодого сорванца, и хлыст, с которым он никогда не расставался, казался неотъемлемой частью его существа. Теперь же при посторонних манеры его отличались благородной сдержанностью, а в семейном кругу она вновь увидела в нем юношескую пылкость. Он, точно алмаз, только выиграл от шлифовки. Не прошло и часа после приезда Фабрицио, как явился граф Моска, пожалуй, что преждевременно. Фабрицио в таких учтивых выражениях говорил с ним о пармском кресте, пожалованном его наставнику. Так горячо благодарил и за другие милости, о которых не решался говорить столь же открыто, проявил так много такта, что министр с первого же взгляда составил о нем благоприятное суждение. «Ваш племянник будет украшением всех высоких постов, которых вы в дальнейшем добьетесь для него», — шепнул он герцогине. Все шло прекрасно, пока министр, очень довольный молодым Фабрицио, обращал внимание только на его слова и манеры, но вдруг, взглянув на герцогиню, он заметил, что у нее какое-то странное выражение глаз. «Молодой человек произвел здесь большое впечатление», — подумал он. Это была горькая мысль. Графу уже минуло 50, а все значение этих жестоких слов может почувствовать лишь безумно влюбленный мужчина. Конечно, граф был человек очень добрый и вполне достойный любви, если не считать его суровости на посту министра. Но теперь ему казалось, что роковые слова 50 лет бросают черную тень на всю его жизнь, и это могло сделать его жестоким. В течение 5 лет, с тех пор, как он убедил герцогиню переехать в Парму, его нередко терзала ревность, особенно первое время, но никогда для этого не было серьезных оснований. Он даже думал, и думал совершенно правильно, что герцогиня, лишь для того, чтобы упрочить свою власть над его сердцем, лишь для вида выказывает благосклонное внимание кому-нибудь из придворных красавцев. Он, например, был уверен, что она отвергла ухаживание самого принца, который по этому поводу произнес весьма поучительные слова. «Но если бы я откликнулась на лестное внимание вашего высочества, — смеясь сказала герцогиня, — с какими же глазами появилась бы я перед графом? Да, я был бы почти так же смущен, как и вы. Милый граф, ведь он друг мне, но затруднение легко устранить. Я уже подумал об этом. Граф будет сидеть в крепости до конца своих дней».